Глава 10. Вот не любила я, когда меня в угол загоняли. А сейчас я понимала, что эти двое затеяли какую-то очень неприятную игру, в которую я играть отказываюсь. Что-то слишком много давления от братьев Таисовых. Им-то что, они поиграют и забудут, а мне потом как это все расхлебывать? В итоге я решила сбежать, но очень оригинальным способом. Резко схватилась за голову, еще и выдохнула. «Ой, что-то мне нехорошо». А из-под ресниц внимательно проследила за реакцией Алексея. «Что случилось?» — удивился мужчина и, кажется, не на шутку перепугался, судя по его взгляду. «Блин, надеюсь, я не перестаралась со своей актерской игрой». «Может, врача опять вызвать?» Вот и Андрей забеспокоился. «Не надо, мне кажется, это еще остаточное явление. Посплю, и все пройдет». Решила отбрехаться я и начала вставать, не забывая при этом держаться за голову. «Я пойду спать». «Я все же вызову врача», — сказал брюнет и потянулся за телефоном. «Хорошо, как скажешь». Сделала вид, что сдаюсь, а сама отправилась в сторону выхода. Алексей, конечно же, тоже подскочил и, подойдя ко мне, подхватил меня под руку одной рукой, а второй приобнял за талию. «Котенок, давай я тебя провожу», — ласково ответил этот изверг. Пришлось и дальше показывать свое актерское мастерство и соглашаться на помощь. А он взял и резко поднял меня на руки, отчего я вскрикнула, обняла мужчину за шею на автомате и уставилась на него в шоке. «Я же тяжелая, отпусти!» — пропищала я, так как голос мне изменил, а этот бугай уже спокойно понес меня в мою комнату. «Глупости, лапка моя, ты как пушинка. Я в зале и тяжелее вес тягаю», — спокойно ответил он и даже подмигнул мне. Кажется, мой мир разделился на две части. До этого чисто мужского жеста и после него. Алексей донес меня до моей комнаты. Потом ногой открыл дверь, дошел до постели и медленно на нее уложил, еще не забывая спрашивать. «Как твоя голова? Может, таблетку какую-нибудь принести?» «Твою ж дивизию! Обо мне муж никогда так не заботился и на руках-то носил от силы пару раз. Когда мы с ним только поженились, я была худым, вечно голодным заморышем, потому что постоянно недоедала, тупо денег не хватало. А как только располнела, так и близко до меня не дотрагивался. Да я и не требовала. Сама понимала, что такой вес поднимать, только здоровье гробить. А блондин взял и поднял на руки. Просто так». «Что с тобой?» — спросил он, заметив, видимо, что я залипла. «Ничего». Покачала я головой. «Голова уже не болит?» Он присел рядом на кровать и внимательно посмотрел мне в глаза, находясь слишком близко, отчего я села и пододвинулась ближе к изголовью, чтобы хоть какую-то дистанцию держать от мужчины. И чуть было не ляпнула, какая еще голова, но тут же одернула себя мысленно и ответила. «Болит немного, но я уверена, посплю, и все пройдет». «Я уже вызвал врача, он скоро приедет». Это был Андрей, который зашел в комнату и недовольным взглядом окинул своего брата. «А ты чего тут расселся? Катюше воздух, наверное, нужен». «Так возьми и включи кондиционер», — ответил блондин, при этом так агрессивно, что я не сдержалась и вздрогнула. «Черт, кажется, сегодня у меня опять день открытий. Или я просто недооценила Алексея. Или он умеет грамотно притворяться милым зайкой, а на самом деле тот еще злобный волчара. Короче, я запуталась». «Я бы хотела побыть одна», — проблеяла я. «Уверена, это просто усталость». «Я не буду оставлять тебя одну», — сказал Андрей, который обошел мою кровать и сел с другой стороны, при этом взяв меня за руку и с вызовом смотря на своего брата. Кстати, а вторая моя ладонь как-то успела оказаться в захвате у Алексея, а я не заметила. Что-то дело уже пахнет керосином. Вот-вот полыхнет. Взгляды мужчин схлестнулись в яростной борьбе за кого? За меня, что ли? Это было бы очень круто, если бы я была молодой и романтичной соплячкой, только приехавшей покорять столицу. Вот только я уже давно не та наивная девчонка и прекрасно осознаю, что эта стычка ни к чему хорошему не приведет. И я не о мужчинах, я о себе. Я как минимум лишусь очень выгодной для себя работы, а как максимум вообще страшно даже подумать. Поэтому собрала всю волю в кулак и, вырвав обе свои руки из мужских, обратилась к братьям строгим голосом. «Андрей Романович, Алексей Романович, мне очень неловко вам это говорить, но я очень прошу вас покинуть мою спальню. Мне хотелось бы немного побыть одной. Приедет врач, пусть входит, а вам лучше уйти». И с нажимом добавила: «Обоим!» Блондин с брюнетом резко повернулись ко мне, отчего я не сдержалась и поежилась. «Ну да, простите, мальчики, что вмешалась в ваши гляделки, но так не пойдет». Поэтому все же посмотрела прямо, сначала одному в глаза, затем второму. «Уверена, лапка моя?» — спросил Алексей, поворачивая голову чуть в сторону, словно не человек, а животное. «Я бы вас все же попросила, Алексей Романович, обращаться ко мне по имени-отчеству. Мы не в тех отношениях, чтобы вы ко мне так обращались», — добавила я. «Ух, какая строгая девочка!» — протянул мужчина, и его глаза загорелись азартным пламенем. «Блин, ну что за человек, а? Как там про таких говорят? Ему проще дать, чем объяснить, что не так. Может, тогда и отцепится сразу?» «Андрей Романович», — прочистив голос, сказала я, решив попробовать достучаться до его брата, если этот не понимает. Но в ответ услышала лишь ироничное: «Уже Романович? А в машине несколько часов назад был просто Андрей». Вот же гад. Естественно, его брат сразу же весь подобрался, словно хищник перед прыжком. «О, как интересно», — сказал он, блеснув на меня своим взглядом. «А я тоже хочу быть без отчества. Иначе получается несправедливо, лапка моя». Последнюю фразу он буквально промурлыкал таким тоном голоса, что у меня опять низ живота слегка скрутило. И не от того, что я в туалет захотела, а совсем от другого. «Мне кажется, что пора заканчивать весь этот балаган», — ответила я, уже не скрывая раздражения в голосе. «А мне кажется, что не хватит», — ответил Алексей. «Я хочу, чтобы ты называла меня по имени и на «ты», раз ты так называешь Андрея. Не вижу в этом ничего крамольного. И ты так и не захотела ответить на мой вопрос, нравлюсь ли я тебе как мужчина или нет», — продолжил давить на меня блондин. «Так, мне нужен срочный перерыв, чтобы подумать, как выкрутиться из этой глупой ситуации. Жаль, мне давать этот перерыв никто не собирался. Наверное, поэтому я выпалила это. Вы сейчас меня допровоцируете. Я сама вас обоих изнасилую. Наглые котики». Хотела рот прикрыть рукой, но слово не воробей. Поэтому сделала вид, что все было так, как я задумала, и посмотрела на обоих мужчин с вызовом. «Что, прям сразу двоих? Одновременно?» — протянул Андрей и даже чуть вперед подался. «А почему бы и нет?» — азартно произнесла я. «Раз уж вы напрашиваетесь, то это было бы отличным вариантом. Как говорится, сразу двух зайцев убью», — добавила я. Сама ощутила небывалый эмоциональный подъем от этой ситуации и не без ехидства спросила: «А что, мальчики, вам слабо женщину удовлетворить вдвоем? Одновременно? Ну вот, держите гранату. Посмотрим, как вы в этой ситуации выкрутитесь». Как и ожидалось, мужчины сразу же зависли над моим предложением, а я мысленно уже потирала руки. Они — два альфа-самца по жизни. Это за неделю я уже заметила. И делить одну женщину на двоих точно не будут. Значит, оставят меня в покое. «А сама-то не испугаешься? Или у тебя уже был подобный опыт?» — спросил Алексей, слегка нахмурившись. «Опыт — дело наживное». Храбро ухмыльнулась я, при этом слегка охреневая от собственных слов, конечно же, внешне это никак не показывая, и продолжила: «Думаю, что в этом проблемы не будет. Один мужчина у меня был, и с двумя наверняка справлюсь. Можно, если что, какой-нибудь фильм обучающий посмотреть?» «Нет», — ответил Андрей, заставив меня мысленно возликовать. «Так и знала, что они пасанут. Хорошо, что мне эта безрассудная идея в голову пришла. Мне кажется, что ты не справишься сразу с двумя. Поэтому начнем по очереди. Сначала я, потом Леха». Тут же спустил он меня с небес на землю. «А затем уже по ходу дела посмотрим, готова ли ты к нам двоим». Пока я хлопала ресницами, в дверь позвонили, и Андрей, встав, подмигнул мне, словно догадался о моем плане, и пошел открывать. «Думаю, что это врач», — задумчиво произнес Алексей. «Тоже пойду его встречу». Блондин сбежал. Я не понимала, к чему мы все-таки пришли, но сильно надеялась, что мужчины оба испугаются. Антон Евстигнеевич вновь пришел с тонометром, смерил мне давление, спросил про то, как именно болит моя голова. Тогда я решила сослаться на шейный остеохондроз и вспомнить о том, как болела у меня голова, когда я застудила себе шею. «Что ж, похоже на остеохондроз», — тут же ответил доктор и добавил. «Но надо проверять». Он устроил мне тотальный допрос, даже заставил меня встать и проделать несколько движений, чтобы проверить координацию моего тела. Мои хозяева все это время находились в комнате, стоя у входа, чтобы не мешать нам с доктором, и явно не собирались никуда уходить, при этом странно перешептывались между собой. Жаль, по губам я читать не умела, а услышать, что они обсуждают, не получалось, так как доктор постоянно меня отвлекал своей болтовней и вопросами. А шея-то и правда побаливала, когда он начал ее мять мне руками. «Так, прослеживается воспалительный процесс, но не сильный», — сказал он. И, усевшись в кресло, начал что-то записывать в блокнот. «Я пока не буду назначать никакие лекарства. Завтра придете, сдадите все анализы. Потом поговорим. Сейчас же вам нужно просто отдыхать, милочка. Ложитесь спать и постарайтесь как следует выспаться». Он перевел серьезный взгляд на моих хозяев, и те кивнули. «Завтра с утра на анализы. И никаких завтраков. Все на голодный желудок. А теперь спать!» Последний приказ мне очень понравился. И я, улыбнувшись и стараясь не обращать внимания на двух недовольных мужчин, ответила. «С удовольствием приму все ваши назначения». Врач ушел. Провожать его пошли сразу оба брата. А я мысленно поблагодарила доктора за заботу обо мне и понадеялась, что меня оставят в покое. Но сначала решила сбежать в ванную. Там помылась, приняв душ, надела халат на всякий пожарный. Но когда вышла, никого из мужчин не было. И мне бы порадоваться, что они наконец-то решили отступиться. Но вместо этого я ощутила недовольство. Вот же загадочная женская душа. Плохо, что пристают, и плохо, что не пристают. Нет. Себе тоже врать не буду. Мне нравится, что они пристают. Мне нравится чувствовать себя желанной женщиной. Я много лет этого не ощущала. А теперь опять начинаю верить в свою привлекательность. Хотя все еще и ненавижу собственное тело. Сегодня вон у зеркала даже провела несколько минут. И все равно морщилась. Однако же пыталась понять, чем зацепила этих двух мажоров. А затем мысленно махнула рукой. Да не все ли равно, чем я их зацепила? Тут вопрос уже в другом. Я переживаю, что могу потерять работу. Или уже не переживаю. На всякий пожарный я добралась до своей сумки, вытащила визитку, которую мне вручила Настя, и повертела ее в руках. Может, все дело в ней? Поэтому я сегодня так себя расслабленно вела и уже начала, можно сказать, наглеть в общении с мужчинами. А может... Мне прямо сейчас позвонить Насте и узнать подробности по работе? Правда, время слишком позднее. Нет, позвоню завтра. Вдруг она мне предложит приемлемые условия, и я уже спокойно смогу отвечать на ухаживание того же Андрея, не переживая по поводу того, что останусь без работы. Или все же ответить на ухаживание Алексея. Я задумчиво закусила собственную губу, пытаясь выбрать между мужчинами. Но, как оказалось, мой мозг выбирать не хотел. Они мне нравились оба, причем в одинаковой степени. Хотя мужчины и были совершенно разными, они даже выглядели не как родные братья, словно у них были разные родители. Нет, было что-то схожее в чертах лица, но не слишком сильно. И как они умудрились быть двойняшками, вообще непонятно. У них даже характер совершенно разный, не только внешность. Ладно, это все лирика, не имеющая отношения к происходящему. Смысл сейчас вообще об этом думать? Мужчины, стоило мне поставить их в тупик, сразу же ретировались, и мне можно спать спокойно, сомневаясь, что кто-то из них меня потревожит теперь. Стараясь не сильно страдать по этому поводу и вообще осознавать, что я страдаю, я выключила свет и легла спать. А ночью проснулась от того, что кто-то меня целовал и ласкал. Лицо, губы, щеки, глаза. Это было очень мило и нежно. Если бы не одно большое «но». Мозг не сразу сообразил, что вообще происходит. Вспомнился муж, который вообще-то уже год до меня не дотрагивался. Но память подкинула наш развод и мой уход из дома. И когда я открыла глаза, то увидела лицо Андрея. «Что ты тут делаешь?» — хриплым со сна голосом прошептала я, в шоке уставившись на мужчину. Андрей сидел на моей постели, нависая надо мной и удерживая свой вес одной рукой, а второй гладил меня по лицу и губам. И да, одет он был только лишь в пижамные штаны. «Как это что?» — хмыкнул он и вновь поцеловал меня в уголок губ. «Я же обещал». «Еще поцелуй, но в другой уголок. Ночью прийти». И третий поцелуй прямо в губы. Я уперлась руками в его грудь, пытаясь оттолкнуть наглеца, но добилась лишь ровно противоположного эффекта. Его поцелуй стал более напористым, а мышцы словно окаменели. Если сначала он прикоснулся своими губами к моим, то следующим действием он уже зарылся пальцами одной руки в мои волосы, фиксируя мне голову, второй же держа себя на весу, а губами уже буквально пожирал мой рот, вторгаясь языком внутрь. Все мое тело бросило в жар, а руки стали безумно слабыми. Я уже не пыталась оттолкнуть от себя брюнета. Я просто щупала его голую мускулистую грудь, а затем и вовсе обняла за шею, прижимая к себе и чувствуя, как у меня буквально загорелось все нутро от желания и захотелось до изнеможения того, чтобы он сейчас же вошел в меня. Своими сильными руками он начал исследовать мое тело, забрался под сорочку и сразу же обхватил грудь, а пальцами чувствительные соски. Я всхлипнула от ярких ощущений, буквально нахлынувших на все мое естество. Кажется, я потерялась где-то, потому что даже не поняла, как Андрей снял с меня мою пижаму, оставив голой. Раздвинул ноги и начал целовать мою промежность, невероятно смело выписывая языком пируэты с моей киской. В тот момент единственная здравая мысль проскользнула в моей голове. Хорошо, что я постоянно бреюсь и подмываюсь интимным гелем. А дальше было все как в тумане. И лишь мои вздохи, всхлипы и невероятные ощущения. У Андрея явно имелся опыт ублажения женщин. И довольно неплохой. «Ну что, Катюш, ты готова?» — спросил он хриплым голосом, когда я уже собиралась взорваться от подкатывающего оргазма. «Давно готова», — произнесла я, а мужчина поднялся выше, заставив обнять его талию ногами, прижал головку своего члена к моим чувствительным губкам и медленно вошел. «Ух, ты чего такая узкая?» — прошипел он, прижимая меня к постели, пока я сама хватала ртом воздух, потому что не ожидала, что у него будут такие размеры. «У меня очень давно не было секса», — проплеяла я и на автомате вновь уперлась в мужскую грудь руками, чтобы оттолкнуть, потому что стало страшно. Как бы меня не порвали нафиг. «Тише. Ну что ты сразу вырываешься?» — сказал Андрей, убирая мои руки и вытягивая их над моей головой. Сам же посмотрел в глаза и с веселой улыбкой добавил: «Еще и двоих одновременно хотела». «Я на понт вас брала. Неужели не понял?» просипела я, продолжая пытаться вырваться. Только, блин, он был невероятно тяжелым и сильным. Я вообще не могла руками пошевелить. Уж молчу про то, чтобы сбросить его с себя. «Андрей, что-то я, кажется, передумала», — пробормотала я, видя, что он не собирается из меня выходить. «Потерпи немного, Кать. Я буду очень нежным. Обещаю», — ответил он и вновь поцеловал меня в губы, при этом прошептав. «Ты такая маленькая там. Бля, я еле сдерживаю, чтобы не кончить». «Ты меня порвешь», — попыталась я вновь образумить мужчину. «Нет, клянусь, буду очень осторожен», — ответил он, смотря мне в глаза, и медленно подался вперед.